Глава 18. 97 уровень. Он свалился, как снег, на голову и принес с собой ворох проблем. Во-первых, тело. Нетренированный организм не мог воспринять такое количество свалившейся мощи. Ядро, узлы и медианы — это не циферки над головой. Они тренируются годами, и свалившаяся на меня сила за пару недель превратит нетренированное тело в магического инвалида. Вторая проблема — турнир. Он не просто так называется турниром молодых дарований. Входное ограничение на 20 уровней никто не отменял. Конечно, никто не запрещает расти во время турнира, но опыт и полученные уровни должны идти непосредственно с арены. Первая проблема решилась просто. Нужно было скинуть уровни. Таким образом, я сберегал ядро и медианы от выгорания и получал целую прорву свободного опыта, который можно легко перевести в деньги. Вот только такой выход мне не нравился. Но с частью опыта все-таки пришлось расстаться. Перелив 20 фублю, я поднял ее уровень до 60-го. Одурманенная таким подарком мантикора взбесилась. Сначала сожрала все запасы корма, а затем перевернула в поисках специй кухню. Как итог, все, начиная с перца и заканчивая смесью для глинтвейна, было съедено фублей. А когда запасы закончились, уже не мелкая бестия ушла на охоту. И еще 10 уровней ушла как благодарность Фобосу и Анту. Последний, кстати, даже не сказал спасибо. Паладин просто не смог этого сделать, так как попал в руки Насти. Увидев Антона и проведя первую диагностику, фигуристая целительница охнула. Фобос предложил не мучить парня и провести эвтаназию. Вот только фокус с перерождением не помог. Здоровяк воплотился с руками из псевдоплоти, и все началось сначала. Отрощенные в магическом мире руки не желали приживаться. По сути, организм Анта боролся сам с собой. Регенерация псевдоплоти в мясо соперничала с отторжением чуждого нашему миру материала. И затянув каштановые волосы в тугой пучок, Настя взялась за дело. У меня же появилось время решать собственные проблемы. Вечно опаздывающие М3 явились только через час. Усталый майор выставил оцепление и с вымученной вежливостью попросил не покидать капище мамонтов. Завтра, по мою душу, должны прибыть дознаватели особого магического отдела. Впрочем, все это было высказано исключительно в рекомендательном тоне. Все-таки графский титул вносил в ситуацию свои коррективы. Уверен, будь я простолюдином, майор просто нацепил бы двемерит и отправил бы ночевать в изолятор. А так? Визит в М3 прошел неожиданно гладко. Прямо у входа в метро «Красные ворота» меня встретил человек особого отдела, что удивительно неодаренный. Миновав регистратуру, он сразу отвел в кабинет Семецкого. Каково же было мое удивление, когда, войдя в кабинет, я увидел его посиневший труп. Впрочем, сопровождавший меня Валентин не удивился смерти своего начальника. «Такое бывает», — успокоил он меня и забрал со стола остатки недоеденной шаурмы. «Подавился. Подождите в прихожей минут 10». Причем это было произнесено так буднично, что сложилось впечатление, будто Семецкий умирает минимум пару раз в день. Оказалось, так оно и есть. Особенность уникального класса «неумирающий» делала Юрия Михайловича вторым после Каина, абсолютно бессмертным игроком. Никаких потерь уровней и никаких тотемов. Абсолютное бессмертие. Однако это накладывало на особиста перманентное проклятие. Неизменно пару раз в день Семецкий умирал. Шальная пуля, молния среди ясного неба или, как сейчас, просто подавившись собственным завтраком. Выслушав из моих уст подробное объяснение, Юрий Михайлович сверил его с отчетом из епархии и сказал, что никаких претензий М3 к моей персоне не имеет. Впрочем, и с благодарностями оказалось скудно. Позже особист порадовал, сообщил, что неожиданно поднятые уровни не проблема для участия. Организм еще не адаптировался к изменениям, и циферки моего фрейма пока остаются только циферками. Также Юрий Михайлович вручил комплект серебряных браслетов по паре на руки и на ноги, и один на шею. «Сдерживающий комплект Крестовского», — пояснил он, подталкивая деревянную коробочку с побрякушками. «Артефакт, позволяющий сдерживать неконтролируемые изменения энергетической системы. Как раз на ваш случай. Думаю, вы уже сейчас замечаете негативные последствия идущего в разнос ядра». Я недоверчиво подцепил ошейник пальцами. Металлический блеск серебра украшала руническая вязь. Даже краткого касания артефакта было достаточно, чтобы понять, что данная штука далеко не простая побрякушка. Заложенная в ошейник сила заставила вздыбиться волосы на руке, а чуйка буквально завопила, что артефакт опасен. «Вы не стесняйтесь, примерьте», — настойчиво предложил он. «Вот так просто?» — поднял я бровь. «От этой штуки за версту веет проклятием, а вы предлагаете мне ее примерить?» «Вы почувствовали проклятие?» — удивился Семецкий. «Что же, не буду юлить. Комплект Крестовского действительно проклятый маго-энергетический артефакт. Как я и сказал раньше, комплект угнетает спонтанное развитие энергетической системы. Из вашего личного дела я узнал, что вы уже сталкивались с такой вещью, как медианные ожоги и разрыв ядра. Думаю, вы понимаете, что этот проклятый артефакт — ваш шанс сохранить уровни и не остаться магическим инвалидом». По всему выходило, что Семецкий прав. Да и потом, какой смысл М3 гробить главу целого клана? С другой стороны, я и себе-то доверяю только после обеда. А уж человеку из М3 в любом случае стоит посоветоваться с Петром, Мараной и Каином. «А что по поводу тех, кто напал на отца?» Перешел я ко второму поводу моего появления у особистов. «А вы газет не читаете?» — искренне удивился Семецкий. Поднявшись со своего места, он прошел к застекленному шкафу и достал оттуда газету «Вестник». Развернув бумажный архаизм на нужной странице, он пододвинул его ближе и указал на, казалось бы, незначительную статью. В ней рассказывалось об удачной спецоперации свободного подразделения М3. Вблизи города Моздок черные мундиры выявили и ликвидировали ячейку анархотеррористов группировки «Зеленый полумесяц». Причиной столь жесткого ответа стала попытка развязать кровную войну с одним из кланов империи. Свести старые счеты с кровниками не удалось. Вот, в принципе, и все, что я мог прочитать между строк небольшой статьи. «То есть вы хотите сказать, что это были мои кровники?» — удивился я. «Не ваши лично, а Петра Алексеевича Ермолова. В свое время ваш предок на конце клинка принес на Кавказ мир. Но, сами понимаете, воины тех времен были жестокими, и вместе с титулом в наследство вам перешли и кровные обиды. Но даже не помышляйте о мести». «И что теперь? Мне дрожать и бояться за каждого, кто мне дорог?» — начал закипать я. А вот тут Семецкий снял добродушную маску. И передо мной предстало истинное лицо особиста. «Империя в целом и М3 в частности очень негативно относится к попыткам вспомнить старые обиды», жестко, словно выбивая каждое слово в граните, произнес он. «Для вас должен быть поучителен пример тех, кто решил идти поперек воли империи». А вот это уже туше. Только что Юрий Михайлович недвусмысленно намекнул, что санкциями за кровные обиды может стать что-то гораздо хуже, чем каторга. И пример ныне развеянных бояричей Борисовых действительно был крайне показателен. «Империя и М3 жестоко накажут смутьянов, и газетная статья — лишнее тому доказательство. Так что не переживайте за кровников, граф. Надеюсь, вы меня услышали». Я кивнул, и голос вновь стал душевен. «Вот и славно, Магнус Дмитриевич. На этом все. И еще раз от лица особого отдела приношу вашему клану благодарность за выявление и уничтожение Маркуса Малковиана». На том мы и попрощались. Уже дома в компании девчонок мы разобрали полученный от Семецкого артефакт. Удивительно, но никто, кроме меня, не почувствовал его проклятие. И пуговка. Вампирша с аспектом хаоса внимательно изучала подарок М3, но не увидела в нем особой опасности. Неожиданно от пуговки появилась еще одна приятная новость. Вампирша, узнав про состояние Антона, что-то прикинула в уме, скрылась. Уже к вечеру она появилась на капище. Да не одна, а в компании одного из основателей клана Валхала. «Теория про псевдоплоть», — с ликованием выпалила она. «Знаешь, Магнус, а Настя оказалась не такой дурой, какой я ее считала». «Эмма», — произнес через колонки живой автомобиль, «клянусь, еще пара таких высказываний, и я лично сдам тебя в школу хороших манер». Да-да, вампирша явилась в компании брата Зила. Ярослав УАЗ Ивлев, первый одаренный, сменивший временную плоть на кузов внедорожника, прибыл вместе с ней. Несмотря на уверение Зила, ни один специалист по магомеханике не смог помочь восстановить железное тело Ярика. Поэтому он так и оставался привязан к моему ядру и тем самым солидно выжигал очки регенерации магических ресурсов. Впрочем, не скажу, что мне это было невыгодно. Взамен на такую услугу мой клан получал полную протекцию одного из сильнейших и, что самое главное, независимых кланов мира. «Зануды», — закатила она глаза. «Так вот, если внучка Мараны права, ее теория преобразования псевдоплоти работает, это может спасти и Ярика». Неожиданно мне стало обидно за Настю. Уничижительное отношение Пуговки к остальным девчонкам подбешивало. Конечно, можно было оправдать это ревностью. Вот только между нами, с холодной как айсберг Эммой, ничего не было и быть не могло. А значит, в Пуговке играл банальный снобизм, чувство собственной важности. «Может быть», — кивнул я на ее рассуждение. «Впредь не смей отзываться о моих девочках в уничижительном тоне. Они матери моих будущих детей». «Иначе что?» — пошла на провокацию Пуговка. «Побьешь меня? Иначе ты потеряешь друга». А вот это для Пуговки было ударом под дых. Видимо, популярность и настоящие верные друзья — это немного разные вещи. «Что по поводу твоей проблемы?» — повернулся я к Ярику. «Давай попробуем. А теперь за мной. Познакомлю тебя с моими механиками». Механик, услышав о новом заказе, почесал в затылке. А вот гремлинцы, прознав о возможности поработать с живым автомобилем, пришли в дикий восторг. Хотя, может быть, их настроение было вызвано выпитым пивом. После тестового заезда на обновленном внедорожнике и признания его чрезвычайной эффективности, я устроил лопоухи маленький праздник. По-хорошему, день клонился к закату. Его остаток нужно было провести вместе с механиком, Настей и Яром, подумать над тем, как избавить от оков псевдоплоти того, кому плоть заменяет металл. Вмешался Каин. Спустя неделю молчания он наконец объявился, и его появление возвестил вой. Пётр, что до этого слонялся непонятно где, вдруг появился в гараже, а рядом с ним Фубля. Получив прибавку в уровнях, моя мантикора начала стремительное взросление. Как и у людей, ее эффект роста был пролонгирован, и чтобы набрать массу, моя фиолетовая бестия только и делала, что жрала и охотилась. Но уже сейчас от того невзрачного игривого котенка не осталось и следа. Вместо нее рядом с огромным, по кошачьим меркам, Петром в гараже появилась молодая фиолетовая пума с крыльями, размах которых не уступал самому Маркусу. «Это он?» — не обращая внимания на друзей, спросил я у Петра. Забытый бог в кошачьем воплощении не разменивался на слова, а вместо того он многозначительно кивнул. «Ну, пойдем поздороваемся», — произнес я, проверяя боевые принадлежности. Не то чтобы я тешил себя иллюзией убить бессмертного отца убийства, но блокнот с рисунками и десяток унций чернил вложил в мою душу некое подобие спокойствия. «Каин?» — произнесла Пуговка. К моей радости девушка больше не пыталась издеваться над моей привычкой разговаривать с обычным, казалось бы, котом. А еще вампирша прониклась в ситуацию и даже предложила помощь. «Мне пойти с тобой?» «Нет», — отрицательно помотал головой я. «Может быть, позвать Зила?» — предложила она. «Каин, конечно, бессмертный, но он не всесилен. Год назад Зил...» «Ничего не надо, спасибо», — деликатно отказался я. «Присмотри за домом, пожалуйста». Вместо того, чтобы заходить в дом и одеваться, я подхватил из чернильницы кляксу и воплотил куртку с меховым воротником. Без характеристик и бонусов, но овладевание власти над чернилами двигалось семимильными шагами, и практика только улучшала результат. Выскочив на мороз, сразу увидел кряжестую фигуру в кепке. Каин стоял недалеко от ворот и смолил сигаретой. «Не боишься рак легких заработать?» — пошутил я над бессмертным. Тот улыбнулся, принимая шутку и делая вид, что не в обиде за то, как в прошлый раз мы расстались. «Если найдешь сигареты, которые смогут меня убить, дай знать. Обязательно приобрету пару блоков. Вдруг сработает». Обнажив щербинку между зубов, улыбнулся отец убийства. «Восстановился? О, смотрю, времени даром ты не терял». Намекнул на то, что даже комплект Крестовского, который поддерживал ядро и скрывал уровни, не в силах спрятать от его глаз мой 60-й. «Да, попался под руку один из твоей паствы. Маркус, Малковиан», делая вид, что древний вампир, не доставил мне хлопот, отмахнулся я. Каин все понял, но все-таки решил уточнить. «Этот ублюдок? И что? Хочешь сказать, ты смог с ним справиться?» «Окончательно и без возможности возрождения. Слышал, ты проклял всех малковианов, и потому я решил, что ты не в обиде». А вот этот вопрос стоит уточнить здесь и сейчас. Да, принес клятву, что не будет прямо или косвенно мне мешать. Но спросить все-таки стоило. «В обиде?» — делано удивился отец убийства. «Да если бы я знал, что ты расправился с Маркусом, то захватил бы с собой цветы и торт. Кстати, как ты смог его одолеть?» «Кусок бумаги, немного чернил и много-много-много таланта», — ушел я от прямого ответа. Каин все понял правильно. Вопросы по поводу таланта сильных и слабых сторон среди одаренных являются моветоном, а потому настаивать он не стал. «Я по поводу...» «Гомера, я понял», — кивнул я. «Ты хочешь его воплощение прямо сейчас, так?» «Что ты за это хочешь?» Отбросив радушные улыбки, показал зубы Каин. «Чтобы один обращенный вампир вновь стал человеком». Без предисловий и без имен вывалил я свое желание. Каин усмехнулся. «А с чего ты взял, что мне это под силу?» «Ты первый тавматург и отец всех вампиров. Если кому такой фокус и под силу, то только тебе». «Ну...» Театрально растянул он паузу. «Допустим, я могу это сделать». Не знаю, настолько ли я хорошо разбираюсь в людях, но я сразу понял способ, о котором он подумал. «Обнуление до единички не предлагай. Нужно, чтобы она сохранила уровни». «Так значит, она...» — улыбнулся щербатой улыбкой Каин. «Хватит ломать комедию. Ты знаешь, что я имею в виду пуговку. Ну так что?» «Надеешься таким образом затащить ее в постель и подружиться с Зилом? Хитер!» Оправдываться и объяснять, что пуговка для меня просто друг, я не стал. Почему? Если оправдываешься, значит, виноват. А если промолчать, то, глядишь, и за умного сойти можно. «Так ты сможешь это сделать? Или мы зря треплемся?» «Могу», — неожиданно ответил он, не став набивать цену. Хотя условие все-таки было. «Мне нужно подготовиться для ритуала. Завтра. Но тогда Гомер мне нужен тоже завтра». Очевидно, боялся, что я его обману. Почему? Смутил мой рост в уровнях и убийство высшего вампира? Неважно. Главное, что сейчас мне выпал шанс сгладить напряжение между нами и вновь протянуть руку дружбы. «А чего тянуть? Рисунок у тебя с собой?» — спросил я. «Не боишься, что я тебя просто кину?» — с недоверием произнес он, но все-таки вынул из внутреннего кармана сложенный в четверо рисунок. «Ты не кинешь?» Улыбаясь, словно вещая прописные истины, ответил я. «Мы ведь друзья!» Едва мой же рисунок лег на ладонь, как я почувствовал тепло. Такое обычно случается, когда на рисунке кто-то знакомый. Лим или Кортер, Смирель, неважно. Вот только Гомера я не знал, и такое поведение взбунтовавшегося в прошлый раз рисунка вызывало множество вопросов. Но на морозе замерзли пальцы. Да и Каин хоть и пытался сохранить каменное лицо, но я нутром чувствовал его нетерпение. Приложив подушечки пальцев к бумаге, я закрыл глаза. Рисунок отозвался и предложил воплощение. Тут же появилась шкала вложения манны эфира. Не став жадничать, я вложил все до последней капли. Колени тут же подкосились от слабости, но спустя пару тактов сердца она прошла. А когда я смог проморгаться, то увидел нехорошие глаза Каина, а рядом с ним стоял закутанный в простыню старик. «Гомер, сказитель Соломинский. Уровень — нет. Призванный герой. Класс — Оракул. Сказитель — Бард». Гомер заговорил, и ожидаемо на неизвестном мне языке. Каин ему ответил, причем оба будто забыли о моем существовании, и поэтому мне пришлось напомнить. «Вот», — стягивая с плеч куртку, произнес я и протянул ее бородатому поэту. «Не хватало еще, чтобы он замерз. Кстати, по поводу нашего договора. Жду тебя завтра». «Я буду», — произнес Каин. И удивительно, но в его словах я услышал оттенок благодарности. Я уже развернулся, чтобы трусцой припустить к дому, но Каин окликнул меня, словно старого друга. «Магнус, постой». «Да-да», — стараясь скрыть злость на погоду, повернулся я. Гомер вдруг заткнулся и с любопытством глядел на меня, как будто это не он, а я спустя 3000 лет восстал из мертвых. «У тебя же скоро бой, так?» Я поежился, но все-таки кивнул. «Гомер говорит, ты погибнешь». «Откуда он может это знать?» Пряча злость на погоду, с засмешком улыбнулся я. Еще минуты не прошло, как он возродился. «Он тоже изменяющий реальность, Магнус. Он никогда не ошибается».